«Текст можно было бы составить и в более удачных выражениях», — размышлял Тиндал. «Особенно конец депеши. Звучит точно угроза. Она, похоже, способна взбесить старину Стара, который в своем малодушии усмотрит в последних фразах лишнее доказательство того, что Улисс, как и сам Тиндал, ни на что не пригоден. Кроме того, вот уже 2 года, это началось до того, как Худ был потоплен Бисмарком, политика Адмиралтейства состояла в том, чтобы сохранять целостность флота Метрополии и не отрежать отдельные боевые единицы, линейные корабли или авианосцы. Для участия в современных морских операциях старые линкоры были слишком тихоходны, а такие корабли, как Ремлис или Малая, использовались лишь для сопровождения наиболее важных атлантических конвоев. Лишь эти корабли составляли исключение. Официальная же стратегия по существу сводилась к тому, чтобы беречь флот Метрополии и подвергать риску конвои. В последний раз, окинув взглядом караван судов, Тиндал со вздохом спустился на палубу. «Да ну их к дьяволу», — подумал он. «Сойдет и так». Если он понапрасну старался, составляя депешу, пусть и Стар, читая ее, потеряет не меньше времени. Тяжело переваливаясь, он сошел по трапу с мостика и с трудом протиснулся в дверь каюты командира корабля, находившейся рядом с авиационным командным пунктом. Валери, наполовину одетый, лежал на койке, закрытой ослепительно белыми, безукоризненно чистыми простынями. Их отглаженные, острые точно лезвия ножа складки казались до нельзя неуместными. По белой ткани расплывалось зловещее алое пятно. Мертвенно-бледный, с впалыми щеками, заросшими темной щетиной и красными глубоко ввалившимися глазами, Валери походил на покойника. Из уголка рта по пергаментной коже текла струйка крови. Когда Тиндал открыл дверь, Валери в знак приветствия с усилием поднял иссохшую в синих венах руку. Тиндал тихо, осторожно затворил дверь. Он выждал некоторое время, вернее, много времени, с избытком, чтобы с лица его успело исчезнуть выражение ужаса. Когда он обернулся, лицо его было спокойно, но он даже не пытался скрыть свою озабоченность. «Слава богу, что рядом оказался старина Сократ», — проговорил он взволнованно. «На всем корабле лишь он один может хоть сколько-нибудь вразумить тебя». Он уселся на край постели. «Как твое состояние, Дик?» Валери криво усмехнулся. «Все зависит от того, какое состояние вы имеете в виду, сэр. Физическое или душевное?» «Чувствую себя несколько поизношенным, но отнюдь не больным. Док говорит, что сумеет поставить меня на ноги. Во всяком случае, на время. Собирается сделать мне переливание плазмы. Говорит, я потерял много крови». «Переливание плазмы?» «Да, кровь была бы лучшим коагулятором, вообще-то говоря. Но, по его мнению, плазма, возможно, предотвратит или же ослабит новые приступы». Помолчав, он стер пену с губ и опять улыбнулся так же печально, как и в первый раз. «Не доктор мне нужен, и не медицина, Джон. Нужен священник и прощение Всевышнего». Голос его стал едва слышен. В каюте наступила глубокая тишина. Тиндал заерзал и громко откашлялся. «Какое еще прощение? Что ты имеешь в виду?» Слова, помимо его воли, прозвучали слишком громко и резко. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду», — кротко проговорил Валери. «Вы же утром стояли рядом со мной на мостике». Минуты две оба не произносили ни слова. Потом Валери снова закашлялся. Полотенце у него в руках потемнело, и когда он откинулся на подушку, Тиндала кольнул страх. Он поспешно наклонился к больному, но, услышав частое неглубокое дыхание, облегченно вытер лоб. Валери снова заговорил. Глаза его были по-прежнему закрыты. «Дело не столько в тех людях, которые погибли в отделении слаботочных агрегатов». Казалось, он разговаривал сам с собой, в полголоса, почти шепотом. «Моя вина, пожалуй, в том, что я слишком близко подошел к Рейнджеру. Глупо приближаться к тонущему кораблю, особенно если он горит. Что делать? Бывает, идешь на риск». Остальные слова слились в неразборчивый шепот. Конец фразы Тиндал не расслышал. Адмирал резко поднялся и стал натягивать перчатки. «Извини, Дик, не надо было мне приходить и оставаться так долго. Старый Сократ задаст мне теперь взбучку». «Я о других, о парнях, которые плавали в воде», — продолжал Веллери, словно не слыша адмирала. «Я не имел права. Может быть, кого-нибудь из них...» Голос Веллери снова затих на мгновение, но потом старый моряк четко проговорил. «Капитан первого ранга, кавалер ордена за боевые заслуги Ричард Веллери, судья, присяжный и палач. Скажите мне, Джон, что мне ответить, когда придет мой черед предстать перед судом Всевышнего?» Тиндал растерянно молчал, но тут послышался настойчивый стук в дверь. Контр-адмирал резко обернулся и, благодаря провидению, едва слышно глубоко вздохнул.